Глава 76. Особняк семьи Лансер. «Что ты сказал?» — обернулся к стражу наместник Бастиан. «Они сбежали. Туман пришел неожиданно. Он отрезал путь нашим людям. Мы понесли серьезные потери. Большая часть отряда попала в эпицентр и сгинула в проклятой пелене. От них остались только кони». «Бестолковые!» — скрипнул зубами Тамерон. «Ничего нельзя доверить! Я просил поймать непослушного мальчишку и его девку. Так неужели задача невыполнимая? Что стало с моим сыном?» «Не могу знать, господин», — потупил взгляд подчиненный. «Но не исключено, что он и его леди также оказались жертвами проклятия». Приблизившись к гончему, уставшему от погони и пережившему смертельный ужас, едва не ставшему еще одной потерянной душой, наместник поймал взгляд молодого Сида. Как всегда, он не собирался быть деликатным, грубо проникая в мысли стража, совершенно не понимающего, что за боль сковала все его тело. Поморщившись, мужчина стиснул зубы, не смея выдавать собственной слабости, в то время как благородный грубо выискивал нужные воспоминания, пытаясь понять, что стало с бастардом. «Азазель не из тех, кто легко сдается. Он бы нашел выход», — заключил Тамерон. «Тем более с ним были его псы». «Ваша светлость, понимаю, как вы переживаете за своего сына», — склонил голову побледневший страж. «Я молюсь богине, чтобы он остался невредим и успел найти укрытие». «Уходи!» Горделиво опускаясь в кресло, холодно произнес наместник, наблюдая, как гончий покидает кабинет. Только тогда лорд Лансер позволил себе вздохнуть, откидываясь на спинку стула. «Думаете, он стал пленником тумана? Азазель слишком изворотливый, чтобы сгинуть так просто. Уверен, он нашел способ сбежать», — задумчиво произнес Тамерон. «Если я прав, они уже достигли человеческих земель и находятся на пути ко дворцу Айлара. Но не могу ничего сделать, чтобы остановить их». Желваки заходили на худом лице, выдавая истинное беспокойство Сида. «Так, а что, если воспользоваться помощью людей?» «Поясни», — взглянул наместник на хозяина города. «Раз ваш сын сбежал с дочерью Руше, это может сыграть нам на руку. Когда она появилась на моих землях, я достаточно выяснил о ней». «Но не смог понять, что она раздвигает ноги перед этим паршивцем?» — оскалился Тамерон. «В самом деле? Если ты действительно заметил ее, почему бездействовал?» На короткий миг лорд Лансер стушевался. Вжав голову в плечи, он затаил дыхание, вспоминая дни, когда его внимание привлекла рыжеволосая аристократка с человеческих земель. «Я не обнаружил никакой связи между леди Руше и вашим сыном, господин». В итоге нашелся с ответом хозяин Ридеры. «Но эта девушка сбежала от мужа. В спешке покинула дом и тайно пересекла границу теневого двора. Насколько мне известно, нынешний герцог Аберон, ее супруг, отчаянно ищет свою ненаглядную, которая, видимо, просто предпочла человеческому парню Сида. В общем, почему бы нам не сообщить оскорбленному мужчине о том, что его жена и ее любовник в данный момент находятся совсем рядом? Мы сможем потребовать возвращения Азазеля домой». «Пиши, пусть письмо в дом Руше доставят сквозь пламя», — встрепенулся наместник. «Мне бы на месте герцога Аберона захотелось вернуть изменщицу и научить ее уважать супруга. Не забудь предупредить, что людей нужно много, и действовать они должны стремительно. Также пусть не приближаются к Азазелю, иначе потеряют свое преимущество. Я разрешаю пустить ему кровь, но только чтобы этот сопляк остался жив». Азазель. Земли теневого двора, как и туман, вдруг обернувшийся простой влажной пеленой, остались далеко позади. Над головами давно взошла полная луна, освещающая большак холодным скупым светом. Осенний воздух студил кожу, проникая под шерстяные плащи и одежду. И если мы с парнями привыкли к подобным условиям, я не мог позволить Левелин переживать эту ночь под открытым небом. «Судя по тому, что мне известно о человеческих землях, мы уже почти добрались до территории твоего отца», — задумчиво произнес я. «Вдоль большака точно найдем постоялый двор, в котором мы остановимся на ночь». «Я думала, мы устроим привал в лесу?» Тут же напряглась девушка, оборачиваясь ко мне, после чего перевела взгляд на Амдира и Тессена. «Не смотри на нас, красавица», — развел руками рыжеволосый Сид. Ас командует, мы исполняем. К тому же я согласен с тем, что леди не пристала ночевать на голой земле. Я видел смятение на лице любимой и, кажется, даже догадывался, в чем заключается причина. Она опасалась быть пойманной. Знала, что Стефан Оберон окажется слишком близко. Вот только вряд ли догадывалась, что именно этого я и хочу. Стоит ли напоминать, что я сбежала из дома? Что все еще являюсь женой местного герцога? Обеспокоенно произнесла Левелин. А сейчас вернулась в обществе трех мужчин. Как, по-вашему, это выглядит? «Разве твой благоверный сам не привел в дом любовницу?» Не сдерживая своего презрения к этому человеку, фыркнул я. «Пусть сидит тихо и не вякает, если не хочет остаток жизни слюни пускать». «Именно этого я и боюсь, Азазель», — упрямо возразила моя человечка. «Что будет, если вы нападете на герцога здешних земель? Думаешь, хоть кому-нибудь известно, как он унижал меня? Думаешь, известно, что он замешан в смерти моей семьи? Полагаю, что нет». Ваши действия могут расценить как агрессию. Три сида, благородных родов, явились на земли людей и напали на аристократа. Моей репутации уже ничего не поможет. Полагаю, Стефан постарался, чтобы извалять ее в грязи. Но перед встречей с королем нам не нужны проблемы. «И что ты предлагаешь? Позволить тебе мерзнуть?» — упрямо буркнул я. Понимал, что в словах Левелин есть истина. У нас было два пути. Либо направиться прямиком к дому Руше и поставить на место обнаглевшего зятя, возомнившего из себя черт знает кого, тем самым рискуя оставить о себе ложное мнение, либо не устраивать шум и держать путь к королю. Если слухи о нем правдивы, он позволит донести до него свою версию последних событий, и второй план казался более правильным. Хотя мне до безумия хотелось лично поквитаться с ублюдком, поступившим столь мерзко со своей женой. «Нет, с девушкой, которую я люблю». Впереди послышался мерный шум. Река. Через нее тянулся высокий мост, уходящий к небольшому поселению. «Давайте так. Я отправлюсь на постоялый двор и разузнаю, какие сплетни ходят по этим землям. Если все хорошо, переночуем там», — предложил Амдир. «А нет, расположимся у реки». Решение было принято. Подобрав наиболее подходящее место, скрытое за густыми кустарниками у самого берега, мы спешились, ожидая возвращения друга. На то, чтобы развести костер и обустроить небольшой лагерь, ушло совсем немного времени. И вот спустя какой-то час в самодельном кострище полыхало пламя, а я, привалившись к дереву, укутал свою хрупкую человечку в плащ, устраивая ее удобнее в своих объятиях. «Что дальше?» — вздохнул Тессен, лениво переворачивая поленья в костре. «Каков план? Ты стремился увести матушку из теневого двора». Но это оказалось невозможным. Так что будем делать теперь? Попросим убежище? Поселимся среди людей? Видимо, как и рыжеволосый Сид, заинтересованная вопросом Левелин подняла голову от моего плеча, смотря в глаза. Вернем леди Руше ее доброе имя, поставим на место ублюдка, решившего, что он стал хозяином в чужом доме, и, возможно, если будете хорошо себя вести... «Благородная герцогиня позволит вам занять место ее стражников», — усмехнулся я. «Так что не ругайтесь с ней». «А ты?» — вскинула бровь девушка. «А моя война еще не закончилась. Не уверен, что король поддержит меня. Все-таки ему нет необходимости влезать в интриги между сидами. Так что отдышусь и вернусь назад. Отец заплатит за то, что сделал с мамой, за то, во что превратил мою жизнь». И если мне удастся сохранить рассудок и выйти из этой истории победителем, а я надеюсь, что богиня позволит это сделать, я вернусь. Согласишься ли ты, герцогиня Руше, принять безродного беглеца, лишившегося дома и фамилии?» Подмигнул любимой, надеясь увидеть ее улыбку. Вот только ни Тессен, ни Левелин не оценили моего чувства юмора. «Глупец!» — снисходительно вздохнула девушка. После обращаясь к моему другу. «Как вы его терпите? Он ведь невыносим». «Ой, я вообще-то здесь», — буркнул я обиженно. «Вот именно. Иначе мне бы не пришлось слушать подобный вздор», — ткнула меня в бок моя человечка, вызывая смешок рыжеволосого Сида. «Научись думать, прежде чем говоришь, Азазель, иначе я зашью тебе рот. Все равно он бесполезен». «В самом деле?» — вскинул я брови, замечая, как к щекам любимой прилила краска. — усмехнулся Тессен. «Хоть кто-то за твои глупости за трещину дать сможет. Вперед, красавица! А я, пожалуй, прогуляюсь. Заодно оценю обстановку. Не буду вам мешать», — подмигнул он, спеша убраться как можно дальше.